Замок надежды. Я строил замок надежды, строил, глину месил, холодные камни носил, помощи не просил. Мир так устроен, была бы надежда, пусть не хватает сил. А время шло, времена года сменялись, лето жарило камни, мороз их сжег, прилетали белые сороки, смеялись. Мне было тогда наплевать на белых сорок. Лепил я птицу с красным пером, лесную безымянную птицу, которую так люблю. Жизнь коротка, не успеешь, дурак. Рискую, женщина уходит, посмеиваясь, леплю, коронованный всеми празднествами, всеми богами, строю, строю, задубела моя броня. Все лесные свирели, все дудочки, все баяны, плачьте, плачьте, плачьте вместо меня.